Корнуоллес с ничего не выражающим лицом стоял на вытяжку. Пит достаточно хорошо знал его, чтобы видеть за этой маской неприязнь. «Одной из них является жена Парментера», — проговорил помощник комиссара, прежде чем его подчиненный успел открыть рот. «О, отлично!» Смизерс был явно доволен. «Ее нельзя заставить давать показания против мужа». Он потер руки. «Картина улучшается. Как насчет остальных?» Квадратики оконного переплета меркли на полу. Снаружи, с улицы, доносился ровный гул. «Еще двое слуги», — на этот раз ответил уже Пит. Удовлетворение в глазах Джеральда еще больше окрепло. «А последняя — дочь Парментера, и она непреклонна», — закончил суперинтендант. Смизерс поднял брови. «Молодая особа, несколько истеричная, так?» Он улыбнулся. «Неуравновешенная, быть может, влюбленная, ощущающая родительское неодобрение и отвечающая на него эмоциональным порывом». Тело его расслабилось. «Нисколько не сомневаюсь в том, что ее можно уговорить снять показания. Или в худшем случае скомпрометировать их, если до этого дойдет. Однако я верю в то, что вы не допустите, чтобы это случилось». Он многозначительно посмотрел на Томаса. «Лучше будем надеяться на доказательства какой-нибудь другой версии», ответил суперинтендант, пытаясь скрыть презрение к этому человеку. «Из нее получится превосходный свидетель. Она умна, наделена даром слова и чрезвычайно рассержена. Страстно верует в честность и справедливость. Едва ли ее можно уговорить скрыть то, что она считает чудовищным. Если вы надеетесь, что она даст ложные показания в защиту отца, то, на мой взгляд, будете разочарованы. Она чрезвычайно высоко ценила мисс Белвуд». «В самом деле?» — холодным тоном проговорил Смизерс и с неодобрением посмотрел на Пита. «Ну, это вообще неестественно. Какая нормальная молодая женщина предпочтет наемную сотрудницу, сколь бы образованной та ни была, своему отцу?» Он посмотрел на Корнуоллеса. «Не думаю, что здесь можно еще о чем-то говорить. Слова излишни». «Как скверно. Постарайтесь удалить ее показания из дела ради благопристойности и семейных чувств». Помощник комиссара к этому мгновению уже был до предела рассержен, однако ощущал и смятение. Он и понятия не имел, чего от него добивался неожиданный посетитель. Проведенные на море годы научили его понимать людей и командовать ими, понимать умственные и физические требования к командиру, научили отваге и многим из путей мудрости. Однако в области человеческих взаимоотношений существовали и полностью неведомые Джону края. В частности, он абсолютно не ориентировался в женском обществе. «Да, сэр», — произнес Пит, разглядывая Смизерса. Ему редко приходилось настолько быстро приобретать антипатию к человеку, да еще такую сильную. «Хотя, если дойдет до суда, миссис Уикхэм почти наверняка даст показания о том, что слышала крик мисс Белвуд, и обвинение найдет в ней вполне заслуживающую доверия свидетельницу. Ее понимание правосудия и цельность характера будут восприняты судом с уважением». «Простите?» Джеральд был озадачен. «Вы говорили про дочь Парментера. А кто такая миссис Уикхэм?» «Она и есть его дочь», — ровным тоном пояснил Томас. «Она вдова, у нее фамилия мужа». Смизерс был вне себя от возмущения. «То есть вы хотите сказать, что в своей гипертрофированной преданности этой мисс Белвуд она предпочтет подругу собственной семье?» «Я уже говорил, что мисс Уикхэм чрезвычайно восхищалась борьбой мисс Белвуд за образование и политические права женщин», — поправил его суперинтендант. «И ее борьбой за справедливость в целом. А потому она едва ли переступит через собственные убеждения ради того, чтобы выгородить убийцу своей подруги, даже если он окажется ее кровным родственником». Джеральд поднял брови. «Ах, вот оно что! Вы хотите сказать, что в ее лице мы имеем дело с так называемой новой женщиной? Одно из тех абсурдных и нелепых, лишенных женственности созданий, которые хотят вести себя как мужчины, и чтобы сами мужчины еще и смирились с этим». Он резко хохотнул. «Ну, в таком случае неплохо, что вы просто проводите расследование, а не принимаете окончательное решение о том, как следует поступить с фигурантами дела». Он повернулся к Корнуолису. «Если этот презренный Парментер в самом деле виновен, лучше будет для всех, если удастся доказать, что на него нашло помутнение сознания. Тогда надо будет признать его виновным, но сумасшедшим, и со всем благоразумием и быстротой отправить дело на полку». Сделав паузу, он пронзительным голосом продолжил. «Беднягу бесспорно поразило безумие. Его следует поместить в надежное заведение, где он не сможет больше покуситься на чью-либо жизнь. Родным его можно сообщить только самое необходимое. Милосердие смягчит приговор правосудия». И он улыбнулся, точнее оскалился, очень довольный произнесенной фразой. Дождь горстью мелких камешков забарабанил в окно. Побледневший Корнуолис посмотрел на Смизерса. «А что мы будем делать, если он не виновен?» — спросил он негромким и спокойным голосом. «Тогда виновен кто-то еще», — не затруднился с ответом его посетитель. «Если это католически настроенный сын, ничего страшного. А если только что рукоположенный священник, прискорбно, но не ужасно». Он снова повернулся к Питу. Теперь по стеклу уже текли струи обыкновенного для марта дождя. «Но каким бы ни был ответ, предельно важно, чтобы вы пришли к выводам со всей возможной быстротой. В идеальном случае я хотел бы... Было бы лучше, если бы вы смогли составить определенное мнение к завтрашнему утру. Вы сможете сделать это?» «Только в том случае, если преподобный Парментер признается в преступлении», — ответил Томас. Смизерс одарил его ледяной улыбкой. «В таком случае добейтесь признания. Растолкуйте ему все преимущества этого. Добровольное признание в высшей степени послужит его интересам. Не сомневаюсь, что вы способны убедить его в этом». В его словах прозвучала командная интонация. «Держите меня в курсе дела на тот случай, если я смогу чем-то помочь». «В какой правительственный департамент нам обращаться, сэр?» — спросил Корнуолис. «О, я здесь неофициально», — с некоторым раздражением на лице проговорил Джеральд. «Просто зашел, чтобы дать совет». «Надеюсь, вы меня поняли, джентльмены. Удачи!» С этими словами он без всякой паузы направился к двери, на мгновение задержался перед нею и вышел. «Если Парментер настолько утратил рассудок», — с едким сарказмом произнес Пит, — «чтобы в своем собственном доме завести шашни с девицей из радикальных современных феминисток, а затем убить ее, столкнув с лестницы, то я сомневаюсь, чтобы его можно было убедить какими-либо аргументами покорно отправиться в сумасшедший дом, будь то частное или государственное заведение. И вообще, я очень сомневаюсь, чтобы моих способностей хватило на то, чтобы убедить в чем-либо такого человека». «Вы не будете даже пытаться сделать этого», — объявил его шеф, стоя спиной к окну, из которого истекал серый свет, изгнавший всякие краски из комнаты. «Чудовищное предложение». Он был в таком гневе, что не мог устоять на месте, даже губы у него побелели. «Нельзя защитить ложью веру, основанную на чести. Нельзя подменять правдой покорность слову закона». Помощник комиссара начал расхаживать по кабинету. «Сострадание, конечно, превыше всех добродетелей, однако оно не позволяет нам обманом обелять виновного и покрывать грех. Подобные поступки разрушают ту самую скалу, на которой покоится все на свете. Прощение следует за раскаянием, но не предшествует ему». Пит не прерывал его. Корнуолиса просто дергало. Плечи его были напряжены, кулаки стиснуты, а на костяшках пальцев блестела напряженная кожа. А ведь он даже не подумал о том, что Парментер может оказаться невиновным. Это вполне возможно, окончательных улик нет, да и сам он отрицает свою вину. Повернувшись, шеф снова направился к окну и проговорил, не отводя глаз от Пита. Смизерс не имел права делать выводы без достаточных на то доказательств. Если мы откажем Парментеру в судебном рассмотрении его дела, даже если он сам захочет этого, то будем виновны в жуткой несправедливости. Непростительной несправедливости, ибо на нас лежит ответственность за соблюдение и исполнение закона. Если мы не сумеем сделать этого, кто будет надеяться на закон? Он посмотрел на Пита едва ли не с вызовом, хотя произносил эти слова его собственный гнев. «Итак, мне приказано продолжать расследование?» — уточнил суперинтендант. «Разве вы отказывались от дела?» — удивился Корнуолис. Его подчиненный улыбнулся. «Нет, не отказывался. Однако я ведь мог и не сообщать вам об этом новом факте. В том случае, если бы это поставило вас в затруднительное положение». «Благодарю за такт», — ответил Джон с тенью улыбки. «Однако я не ищу защиты от собственной ответственности, и потому приказываю вам сделать все возможное, чтобы установить истину, святую истину о том, что произошло в Грансвик Гарденс. Если вы считаете уместным, могу предоставить вам этот приказ в письменном виде». Дождь за окном стих. «Спасибо, однако я считаю это как раз неуместным», — ответил Томас. Он хотел проявить такт, но его начальник подчас не понимал необходимости тонкой игры. Отрезок прямой не всегда бывает кратчайшим расстоянием между двумя точками, добавил суперинтендант. В глазах Корнуолиса вспыхнула искорка понимания, однако его гнев на Смизерса был еще слишком горяч и не позволял ему расслабиться. «Идите любым путем, который сочтете нужным», — проговорил он. «Но добейтесь результата». «Вам все понятно?» Пит малость подобрался. «Да, сэр. Буду докладывать вам, как только узнаю что-то определенное». «Исполняйте». Помощник комиссара набрал в грудь воздуха, словно бы намереваясь что-то сказать, но передумал и лишь пожелал Томасу удачи. Получить новые показания было практически невозможно. Пит не мог представить себе, каким образом можно узнать, кто был отцом ребенка Юнити, во всяком случае до того, как ему удастся еще раз опросить всех домочадцев Рэмси. Доминика он знал по прошлым дням, хотя в последние 6-7 лет их знакомство прервалось, и за это время в жизни Карде произошло немало всякого. По чести говоря, Томас считал абсолютно несправедливым судить человека по тому, каким он был, и не учитывать настоящее. Следует также поближе познакомиться с Мэлори Парментером. У суперинтенданта не было особых оснований подозревать его, если не считать пятна на домашних туфлях Юнити. Однако умолчание о том, что она заходила в оранжерею, было вполне понятным, пусть и детским, лишенным достоинства или зрелости суждения, которого следовало ожидать от человека, готовящегося стать священником любой веры. Однако начинать нужно было с подробного ознакомления с личностью Рэмси Парментера. Если он действительно настолько близок к умственной или эмоциональной неуравновешенности, какую предполагало убийство мисс Белвуд, то на его личности должны были остаться соответствующие следы, которые следовало найти и понять. Вторую половину вчерашнего дня Томас потратил на розыски тех, кто мог знать Рэмси в течение долгих лет. Телман сумел найти его университетского друга, ныне проживавшего в Хайбере, на окраине Лондона, и договорился о том, чтобы они с Питом встретились. Суперинтендант сел на поезд до станций Айлингтон и Хайбери, а затем нанял экипаж, который доставил его в тихую резиденцию преподобного Фредерика Гловера, находящуюся в Абердин-парке, возле церкви Святого Спасителя. «Чем могу помочь вам, сэр?» — осведомился Гловер, провожая гостя в небольшой и тесный кабинет. Все стены его были заставлены книгами, если не считать крошечных окошек в глубоких нишах, выходивших на сад, уже пестревший первыми цветами в сени деревьев и поросших мхом стен. В любое другое время Пит принялся бы расспрашивать хозяина о саде и, быть может, даже усвоил бы один-другой аспект садоводческого мастерства, ибо за цветами и деревьями здесь ухаживали с любовью и радостью. Однако дело, которое он вел, в данный момент полностью исключало все прочее. «Насколько мне известно, вы учились в университете вместе с Рэмси Парментером», начал Томас, принимая приглашение сесть в большое, крытое коричневой кожей кресло, в полоборота обращенное к окну. «Да», — согласился Фредерик. «Я уже говорил это вчера вашему человеку». Гловеру уже было под 60, годы наделили его брюшком, а волосы его далеко отступили к затылку. Лицо священника показалось суперинтенданту приятным, разве что нос у него был, пожалуй, чересчур длинным. В молодости он бесспорно был вполне обаятельным. Черты его лица украшала природная доброта, в которой не было и тени глупости. «А почему вас так интересует Рэмси Парментер?» — поинтересовался он. Объяснять данный вопрос не было нужды. Этот человек не любил обсуждать других и не нарушал чужого доверия. Это следовало из его манер и вежливого внимания, а также из определенной дистанции, которой требовало уважение. Ответить Томасу было нечем, кроме правды, по крайней мере частичной. «Дело в том, что в доме Парментера произошла трагедия», ответил суперинтендант, скрестив ноги и поудобнее устраиваясь в кресле. «В данный момент нам неизвестно, что именно там произошло. Показания противоречат вещественным доказательствам и описаниям событий разными людьми. Дело потребовало внимания полиции, а значит, оно достаточно серьезно», — кивнул Фредерик. «Иначе вас не прислали бы. Кажется, вы говорили, что служите на Боу-стрит». Он нахмурился. «Мне казалось, что Парментер живет в Грансвик-Гарденс». «Это так, но дело крайне деликатное». «Думаю, суперинтендант, что вам лучше рассказать мне правду, и я попытаюсь сообразить, чем помочь вам». Священник был явно озадачен. «Впрочем, трудно представить себе, чем именно я могу оказаться полезным. Я не видел Рэмси Парментера много лет. Конечно, мы не раз виделись по его служебным обязанностям, однако в последний раз обстоятельно разговаривали лет 15 или даже 20 назад». «О чем конкретно идет речь?» «Вы можете не сомневаться в том, что как священник я сохраню наш разговор в тайне. Этого требует как мой долг, так и желание». «Я все расскажу вам, преподобный Гловер», — ответил Пит. «Однако позвольте мне сперва задать вам несколько вопросов, не имеющих приватного или конфиденциального характера». Сомкнув ладони на объемистом животе, Фредерик чуть склонил голову на бок, готовясь слушать. Судя по легкости, с которой его собеседник принял эту позу, Томас решил, что ему достаточно часто приходится делать это. «Когда вы впервые познакомились с Рэмси Парментером?» — начал полицейский расспросы. «В 53-м году, когда мы оба поступили в университет», — ответил Гловер. «Каким он был в молодые годы? Как учился?» «Такой спокойный в личной жизни, внимательный». Священник погрузился в воспоминания, обратив свое зрение к прошлому. «Мы любили дразнить его, потому что у него не было чувства юмора. Он был чрезвычайно честолюбив». Гловер улыбнулся. «Лично я всегда считал, что Бог должен обладать обостренным чувством юмора и абсурда, иначе он не породил бы нас и не назвал своими детьми, а потом не полюбил нас. Такими нелепыми и вздорными мы подчас бываем». Укрываясь за привычной, благообразной и непринужденной манерой, он внимательно изучал своего гостя. «Ну а кроме того, я считаю способность смеяться в высшей степени разумной и здравой реакцией как на испытания, так и на удовольствие, которое приносит нам жизнь», — продолжил Фредерик. «Подчас она является основанием и внешним проявлением храбрости. Впрочем, вы приехали сюда не для того, чтобы слушать мои разглагольствования. Прошу прощения. Рэмси великолепно, даже блестяще учился. безусловно, много лучше, чем я. Он всегда отлично сдавал все экзамены, часто становился лучшим». «И чего же он стремился добиться?» — с любопытством спросил Томас, не вполне уверенный в том, о чем может мечтать молодой теолог. «Высокой должности в церкви?» «Ну, это, вне сомнения, было частью его стремлений», — подтвердил Гловер. «Но кроме того, он хотел написать важную работу на какую-нибудь тему, так сказать, обеспечить себе известного рода бессмертие. Конечно, не такое, которого достигает душа. Признаю, в этом есть нотка тщеславия, не правда ли? Впрочем, я не хочу сказать, что Рэмси был тщеславен». «Так ли это?» — позволил себе усомниться в его словах полицейский. Священник пожал плечами, не желая отрицать. «Ну, не совсем. По крайней мере, он был немного тщеславен в академическом плане. Кроме того, Рэмси был блестящим проповедником. В те дни он горел, просто пылал энтузиазмом, обладал великолепным голосом, богатым и разнообразным словарем, а кругозор его был настолько широк, что он редко повторялся. Описание это никак не вязалось с тем человеком, которого видел вчера Пит. Но что лишило его этого огня? Смерть Юнити Белвуд? Или же пламя погасло задолго до этого? А вы прочили ему блестящее будущее и выдающуюся карьеру в церкви?» — спросил он вслух. «Думаю, что все мы этого ждали», — согласился Гловер. На лице его появилась тень сожаления, его губы слегка поджались, и в глазах промелькнуло какое-то грустное чувство. «Однако Парментер не оправдал ожиданий», — заключил суперинтендант. Уголком глаза он видел отражение в окне золотых нарциссов и волну света, пробежавшую по траве. «Да, я не так представлял себе его будущее». Фредерик внимательно посмотрел на собеседника, стараясь понять, что еще можно сказать. «Я ожидал, что в нем останется эта страстность, колоссальная внутренняя убежденность». «Я ожидал чего-то более личного, чем, помилуй бог, ученые и сухие книжки». «Что же произошло с его страстью?» — настаивал на своем Пит. Гловер тихо вздохнул, с печалью, но без укоризны. «Не знаю наверняка и могу только догадываться. В пору нашего тесного знакомства Рэмси испытывал меньше сомнений, чем любой из нас. Он улыбнулся чему-то своему». «Помню, как мы просиживали всю ночь напролет за скверным вином, пылко споря обо всем на свете. О Боге и смысле жизни, об изгнании из Эдема, о роли Евы, предопределении, благодати и дел, об оправдании реформации, разнообразных еретических представлениях о природе божества. Мы все разбирали на части. Рэмси, во всяком случае, сомневался в себе меньше всех остальных». Его аргументы оказывались настолько разумными и уравновешенными, что он всегда побеждал. «А вы поддерживали знакомство после окончания университета?» — спросил Пит. «О да, какое-то время. Помню, как он познакомился с Витой Стурбадж и начал ухаживать за ней. Взгляд священнослужителя ушел куда-то вдаль, сделался мягким и чуть удивленным. Мы все завидовали ему, так хороша она тогда была». Гловер помотал головой. «Нет, хороша не то слово. Вита была более чем хороша. Она была совершенно очаровательна, полна энергии и разума. Не сомневаюсь в том, что он сразу влюбился в нее. Однако в любом случае, ошибаюсь я или нет, лучшей жены у него просто не могло быть. Она поддерживала его во всем. В ней горел такой же энтузиазм, как и в нем самом». Он чуть усмехнулся. «Ну и, конечно, лучшей добычи и быть не могло, поскольку ее отец был человеком богатым и известным, истинным столпом церкви». «Итак, Вита с тех пор не переменилась. Пит мог угадать в ней охарактеризованную Фредериком девушку. Правда, он ничего не знал о ее происхождении, которое, впрочем, его не удивило». «А написал ли он какие-нибудь глубокие труды по обсуждавшимся вами тогда вопросам?» — задал полицейский следующий вопрос. Все помянутые только что темы никогда не приходили ему в голову. Для него религия была вопросом поведения, основанная на подлинных основах веры в высшее существо, попросту сохраненное им с детства, и нравственное поведение, уходящее корнями в постоянно углубляющееся понимание сострадания и чести. Быть может, в этом отношении у него было много общего с Корнуолисом, несмотря на то, что к такой вере они пришли по-разному. «Насколько я знаю, пока нет», — ответил Гловер. «Истеблишмент в высшей степени уважает его труды, однако для простого читателя они слишком...» Он умолк, не умея подобрать нужное слово. Пит посмотрел на него, а потом на нарциссы и солнце. «Тяжелы для понимания», — закончил священник. «Их трудно понять из-за чрезвычайной сложности аргументов. Далеко не все обладают интеллектуальным багажом, достаточным для того, чтобы разобраться в подобных вещах. Но вы все-таки их поняли?» Преодолевая внутреннее сопротивление, Томас вновь обратил свое внимание к собеседнику. Слова Фредерика казались абсолютно не имеющими отношения к делу. Гловер ответил с виноватой улыбкой. «Увы, нет. Я прочел всего лишь половину его труда. Подобные рассуждения повергают меня в скуку. Живой спор — другое дело. По крайней мере, когда я был молод, я любил спорить. Однако, когда оппонент не присутствует здесь во плоти, или, быть может, точнее будет сказать, в уме, мне это неинтересно. Честно признаюсь, суперинтендант, тонкости высшего знания не для меня. С профессиональной точки зрения это моя слабость». «А Рэмси Парментеру они интересны?» «Он привык. Теперь я не чувствую страсти в его трудах. И не спрашивайте, почему. Я просто не знаю. Быть может, мне не хватает способности, чтобы следовать за ходом его мысли. Некоторым их вполне хватает. Им многие восхищаются. А можете ли вы назвать мне человека, способного побольше рассказать о его нынешних убеждениях и способностях?» «Если угодно. Но вы так и не сказали мне, зачем вам понадобилось все это знать». «В его доме при трагических обстоятельствах погибла молодая женщина, и смерть эта нуждается в объяснении»,